Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яй. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем говорить? Мне раньше нравилась передача «Что, где, когда». Там была музыкальная заставка с такой фразой: «Что наша жизнь – игра». Что-то такое. А вчера мне подкинули один человек такой интересный, любит мне подкидывать информацию, подкинул ролик, где говорится, что наш мир – это тюрьма. И там большое количество этого ролика просмотров, большое количество комментариев. И вот давай все-таки с тобой обсудим вот этот глобальный вопрос. Может, правда нас посадили в тюрьму, и мы тут все как зэки сидим годами, веками, тысячелетиями? И может, как-то с этим можно что-то сделать в лучшую сторону? Вот про это поговорим. Угу. Сижу на нарах, как король на именинах. Понятно. Ну, давай с этого и начнем. Как ты сам-то думаешь, наша жизнь – тюрьма или не очень? Каждому свое, я думаю. Кто хочет жить в тюрьме, может туда прям получить тюрьму в квадрате тогда, если уж исходя из того, что в этом ролике говорится. Но давай сначала те, кто люди не видят этот ролик, я вкратце канву этого ролика расскажу, чтобы понимать, о чем, собственно, там была речь, и исходя из этого уже идти дальше. Итак, там сидит мужчина такой, видно, что он, видать, это долго изучал, и начинает говорить о нашем мире так, что когда вы посмотрите на различные виды людей, вы можете увидеть, что всех их можно примерно отнести к трем категориям. И сравнивает он наш мир именно как тюрьму. И всех людей он делит на новичков, которые, как он говорит, вот только-только попали в это тюремное учреждение, всего боятся, всего шугаются, и им только бы, главное, как говорится, не стать вот какой-то там птицей, жар-птицей, или там еще какие-то плохие, чтобы вот с ними метаморфозы не прошли. Они боятся за свою жизнь, они пытаются только-только как-то выжить в этом мире. И он их называет новичками. Второй тип людей он называет тех, которые, наверное, можно сказать так, бывалые. А они там уже, так сказать, не один раз побывали, они уже знают правила этого дела, но им так это дело нравится, что они туда постоянно захаживают. Как-то, говорят, вышел, как отсидел, вышел, опять пришел посидеть. Это, по его мнению, второй тип. Они такие вот, им надо еще посидеть, но они уже сидевшие. И третий вариант – это такие уже, даже не знаю, наверное, подойдет, не подойдет слово, выпускники, в общем, скажем так. Вот они уже сидели и, как говорится, досидели. Пора им уже идти на заслуженный отдых. Еще произойдет какой-то короткий промежуток времени, и их всех милостиво попросят это учреждение покинуть. И вот как бы мне интересно, чтобы мы с тобой в диалоге попробовали это дело обсудить. Ну, давай попробуем обсудить. Хорошо, ты-то сам что думаешь по этому поводу? Ну, так как я человек очень внушаемый, то я его прям послушал, прям почти всему поверил. Так что, возможно, такое и есть. Угу. Внушаемый. А вот эти три категории – это полные категории, на твой взгляд? На мой взгляд, конечно же, нет. Это не полная категория, потому что я воспользуюсь помощью зала-подсказками теми, которые я через общение с тобой получал. И как бы там были ответы, что все-таки в нашем мире там присутствуют не только эти категории. И есть еще категории, то, что называется как бы боты или декорации. Только они вот живые, они выглядят почти, ну, как бы не отличишь на ощупь-то, похожи на людей, но вот прошивка внутренняя у них какая-то другая. Ну, хорошо. Я думаю, что моя точка зрения такая. Я полностью согласен с тем, что в этом ролике, как ты мне его пересказал, изложено, потому что это имеет место быть. Но, как всегда, есть какие-то определенные дополнения, которые уже выходят за рамки этого ролика. Есть какие-то дополнения, которые по этому ролику можно также добавить. Во-первых, те, кто сюда попал, они не всегда находятся в тюрьме. Это первое мое умозаключение. Есть те, кто конкретно сюда прибыл отбывать какое-то наказание. И не просто отбывать, сидеть и глядеть в окно из-за решетки, а именно отрабатывать те проблемки, которые когда-то он создал в этом ли мире или в других мирах. То есть, если человек просто посажен в тюрьму для того, чтобы там находиться, это одно. Это первый базовый уровень. Вот взяли его и закрыли. Сиди, думай. Как вот маленького мальчика или маленькую девочку ставят в угол. Или в чулан сажают, как Буратино. Сиди и думай, что ты не то сделал. Второй вариант, второй уровень, это когда тебя уже не просто в тюрьму сажают, а тебя усаживают в какое-либо поселение за колючей проволокой, где есть свой устав, где есть свои правила, и которые сверху кем-то назначены, и которые установлены между теми, кто там находится, и где необходимо отрабатывать те проблемы, которые ты создавал ранее. Причем проблемы – это личностного взаимоотношения, взаимосвязей. Это первый базовый уровень, социальный или общественный. И второй – это возмещать ущерб, который ты когда-то здесь или где-то там нанес. Так что с тюрьмой здесь и с зоной все очень сходится. Но есть и те, которые здесь находятся не с точки зрения посаженных в тюрьму, а с точки зрения надзирателей, которые следят за порядком, которые кормят, создают условия, быт и так далее и тому подобное. Есть начальники, есть те, которые находятся за пределами колючей проволоки, и они никогда в эту тюрьму не заходят, даже как начальники или как обслуживающий персонал. Они просто находятся в округе, но они создают необходимые инструменты, которыми внутри пользуются для производства чего-то. Они производят, например, материалы, из которых что-то производится. Они создают одежду, пищу для того, чтобы там внутри этим питаться и что-то, что происходит. То есть, так или иначе, они с этой тюрьмой, с этой зоной тоже связаны, но они здесь находятся не потому, что где-то что-то совершили не так. И здесь они могут находиться не потому, что здесь что-то надо возмещать, а они могут также находиться, естественно, что и возмещать тоже они здесь могут находиться, для того, чтобы возместить и отработать, но они здесь могут находиться еще и с точки зрения, например, самопознания, самосовершенствования. То есть я чуть-чуть раздвигаю рамки. Другими словами, я не отвергаю того, что сказано в ролике, это все есть, но я чуть-чуть рамки раздвигаю. То есть наш мир несколько более широк в представлениях, нежели чем сказано в этом ролике. И есть те, которые что-либо накосячили, и они сидят как в жестких условиях в тюрьме, а может быть даже в карцере, в одиночке. Может быть, они сидят в каком-либо закрытом пространстве, но где уже что-то делают, что-то производят, что-то компенсируют, восстанавливают, помимо того, что просто закрыты. Есть те, которые обслуживают, наблюдают за порядком, устанавливают эти порядки. А есть те, которые никогда в тюрьме не были, но они так или иначе с этой тюрьмой связаны. Или туда что-то направляют из своего труда, или оттуда что-то получают для того, чтобы здесь жить. То есть вот эта взаимосвязь обязательно есть. Что ты скажешь по этому поводу? Скажу доходчиво, ты объяснил вполне. Да, это имеет место быть, это видно, что ну, то, что ты рассказал, это присутствует. И все? Мне просто интересно, что ты еще дальше разовешь. Потому что вот многие моменты я бы мимо ходил, как говорится, лбами бился и даже не понимал. Все-таки вот мы уже затрагивали этот момент, но он как-то прошел, знаешь, так вскользь. Может, дубль 2, он более удачным будет. То этот момент, чтобы ты пояснил, что помимо вот таких вот, кого ты сейчас перечислял, персонажей, которые вот действительно, они с какими-то там задачами приходят извне, есть просто, можно то, что назвать роботы такие, которые просто, ну вот как массовка. Эта массовка, она вот, она выглядит как человек, но с ней разговаривать, это по принципу, как ты с токарным станком будешь там что-то ему доказывать. Извини, токарный станок делает только то, что в нем заложено. Поэтому вот этот момент еще развей, пожалуйста. Хорошо. Давай тогда будем смотреть с точки зрения ведического мироустройства, мировоззрения. В этом мире проявлено все, что есть и в других мирах. Иначе бы тогда этого мира не было вообще. И естественно, что здесь есть и те, кто возмещают что-либо созданное где-то. Есть люди, которые здесь набираются уму, разуму. Есть люди, которые здесь устанавливают правила игры, и они сюда посланы для того, чтобы что-то здесь делать нужное, исходя из их устройства и мировоззрения, из их программы бытия вселенского, причем не только земного. Есть те, которые сюда прибывают с точки зрения комиссии проверять быт, проверять устройства, деяния разных людей. Есть просто приезжие туристы, которые сюда прибывают с разных точек зрения. Например, посмотреть, что вас ждет, если вы будете там себя плохо вести. Их ведут, например, в самую-самую страшную тюрьму со самыми-самыми мерзкими казематами, где есть одиночные камеры, где есть карцеры. Говорят, вот тех, кто вот так вот себя ведет, они сначала попадают в тюрьму, а если они и в тюрьме продолжают так себя вести, то вот, милости просим, вот этот карцер маленький как раз для них. Здесь в жару кричат от того, что жарко, а в холод кричат от того, что холодно. Спят на полу, ну и так далее, и тому подобное. Со всеми красками расскажут и опишут, что здесь дальше происходит. То есть наш мир намного шире, нежели чем каждый из нас может себе представить. И здесь вот таких вот туристов с разными целями огромное количество. Даже есть те, которые просто приезжают отдохнуть. Просто сюда они прибывают для того, чтобы глотнуть экзотики. Кто-то приезжает для того, чтобы понять, как себя надо вести там. Потому что здесь, в этом мире, проявлены сочетания, пересечения разных, ну, слово «цивилизация» здесь не очень хорошо подходит, миров. Есть технократические миры, представители этих миров, роботизированные. Есть высшие уровни, то, что в разных религиях называют ангельские или по-нашему леги-орлеги. Есть миры божественные здесь проявления, которые имеют. Есть просто миры, которые не божественные и которые похожи чем-то на нас, у которых есть физические тела, но несколько другие. В иных измерениях, с ценой плотностью. И чтобы здесь им проявиться, необходимо, чтобы их сознание было внедрено вот в эти аватары. Через глаза аватаров, через тела аватаров они познают этот мир и взаимодействие с другими мирами. То есть там бы они воевали между собой. А здесь, встречаясь с другим человеком, представителем иного мира для того мира, они могут каким-то образом взаимодействовать и что-либо понять друг о друге и прекратить войны там, которые происходят. Здесь, в нашем мире школе, тюрьме, доме отдыха и так далее, как хотите его называйте, здесь проявлено все. Смерти как таковой нет. Аватар очень просто восстанавливается. И умирает только физическое тело. И то, если кто ходил на мои лекции, занятия, знает, что есть такой принцип феникса. Или финиста по-русски. Когда тело можно полностью восстановить. Но это отдельный разговор, сейчас мы не будем его касаться. Так вот, здесь смерти как таковой нет. И об этом наши предки давным-давно знали. Здесь есть эмуляция жизни, эмуляция смерти, эмуляция прохождения каких-то путей, достаток, недостаток, взаимодействие. Да все здесь это представлено. Пользуйся сколько хочешь. Крутись, как тебе надо. Какие-то народы хитро устроились, они в этом колесе сансары крутятся там по несколько тысячелетий и по несколько миллионов воплощений, например. Все нормально, все хорошо. Для людей нашего вида все несколько по-другому устроено, еще более интересно. Мы можем как крутануться в колесе сансары, так и пройти очень быстро несколько перевоплощений, а кто-то умудряется несколько жизней за одну жизнь пройти. Поэтому и было раньше такое понятие «круг жизни», за который необходимо было сделать вот это, вот это, вот это и вот это. Пройти все стадии становления, перейти в высшую категорию и уйти отсюда достойно. То есть здесь, в этой школе, есть и тюрьма, и дом отдыха, и много-много чего другого. Поэтому вот я не склонен к тому, чтобы запирать себя только в одни рамки, хотя сказанное то, что ты мне пересказал по тому ролику, и это тоже здесь присутствует. Опять же, и в тюрьме, и на воле, и в других каких-то местах, которые проявлены в нашей школе, есть возрастные уровни. Уровни мировоззрения, миропонимания, готовности себя как-то проявлять, которые по-нашему называются варны. И чем ниже человек, тем более двойственен для него мир, хорошо-плохо. Чем выше с точки зрения становления и понимания этого мира находится человек, то есть варна уже финальная, из которой уже выход производится, выпускная, так сказать, тем более развернут этот мир, его представление более развернуто, его жизнь более интересна. Но самое это странное здесь происходит. Следующее, что чем меньше знаний и чем базовый начальный уровень более проявлен, тем человеку хочется жить. И он готов идти на разные преступления, чтобы сохранить свою жизнь, потому что он не понимает, что такое жизнь. Он еще и не насладился, он еще ее не понял. И он часто впадает в какие-то, в кавычках, грехи для того, чтобы продлить свою жизнь. Идет на преступления и прочее, прочее. И чем выше уровень миропонимания, тем больше он уже, человек, наедается этой жизнью. Он уже ни за что здесь не держится. Он понимает, что должен, здесь слово «долг», отдать эти знания кому-то, чтобы его потомки могли улучшить качество жизни, чтобы ему не пришлось там краснеть перед своими, ну, сказать так, родственниками за то, что здесь он что-то сделал такое, что повлекло неприятные последствия для его рода, для его потомков. Но он за жизнь уже не держится. Мало того, многим, которые находятся вот в этом уже в окончательной варне, эта жизнь уже надоела. Они уже наелись этой жизнью. Они уже знают, что здесь происходит, по каким законам, что ждать от того, от этого, от всего. Он уже смотрит на человека и предсказывает, это сделает вот так. На самом деле раз, и все это происходит. Хотя он не ясновидящий. Он просто понимает суть бытия этой жизни. Как растет дерево, как распускается цветок, что с ним дальше происходит, откуда появляется плод. Вкусы плодов он уже попробовал. Он знает, как, что, зачем, почему. Ему уже даже становится скучновато здесь жить, поэтому за жизнь он не держится. Вот это и есть одно из проявлений высшего. Но с другой стороны, не путайте, когда человек сам себя загнал в тяжелую ситуацию, и он хочет отсюда уйти, чтобы якобы разорвать все связи и выйти из этой ситуации. Вот эти вот самоубийцы – это не показатель высшей варновости. Это не показатель высшего уровня бытия и познания. Это показатель, наоборот, низшего. Когда человек себя загнал во что-то, и он не может оттуда выйти. Не хватает тямы, не хватает опыта и не хватает чего-то, может быть, там другого. Но сейчас мы немножечко в другую сторону уже залезли. Все-таки наша тема, вся наша жизнь или наш мир – тюрьма. Поэтому, если тебя есть что-то добавить, то, пожалуйста, добавляй. Знаешь, Алексей, вот, ну, если бы тебя не было, тебя надо было бы придумать. То есть, вот, как бы я тебя слушаю, ты можешь доходчиво с юмором, ну, или как там правильно, там, со смехом, да, с шуткой, наверное, так сказать, лучше, да, ты можешь настолько вот эти глубинные моменты так донести просто и понятно, что как бы, ну, рад, я очень рад, что это не только я услышу, но и другие услышат, но все-таки надеюсь, что там будут у нас не только как бы все хорошо, но еще какие-то комментарии, подсказки наших слушателей, наших зрителей. Поэтому прошу вас, пишите. У нас есть официальный сайт Славрадио, есть официальный канал YouTube/Славрадио. И там под роликами, пожалуйста, задавайте вопросы, высказывайте мнение. Понравилось, не понравилось, что конкретно нужно развить. Потому что нам нужно вот это двустороннее общение, двусторонний обмен. Только так мы сможем сами стать лучше и поможем этому миру стать лучше. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил. В заключение от себя вот что еще дополню. Все, что мы рассказываем в коротких передачах, оно не может охватить целиком весь мир, и оно не может рассмотреть все вопросы и варианты, которые есть у каждого человека свои индивидуальные. Мы рассматриваем мир с точки зрения вот вообще его бытия. Но могут быть какие-то моменты, которые уникальны для каждого из нас. И поэтому, когда кто-то пишет в комментариях, а вот почему вы это в этой передаче не рассмотрели? Да потому что передача коротенькая, маленькая. Мы не создаем передачи шестичасовые. Мы стараемся донести какую-то суть чего-либо маленького для того, чтобы дать какие-то основы миропонимания. И если вдруг по каким-то причинам мы не озвучили то, что интересует вас, это еще не говорит о том, что мы вас игнорируем. Это не говорит о том, что мы не ведаем об этом. Это говорит только о том, что в данной передаче мы это не рассмотрели. И если кто-то вдруг почувствует, что мы вроде бы говорим о цельном, о ведическом, а ведическое – это именно цельное, но при этом какие-то рассматриваем грани, это еще не говорит о том, что мы в чем-то ограничены. Это говорит о том, что мы специально разложили вот эту последовательность на какие-то составляющие части, чтобы эти части стали более понятны, и чтобы потом, как из конструктора, вы опять все вернули в цельное. Надеюсь, я доступно объяснил. То есть в других передачах мы будем рассматривать жизнь с других сторон. На каких-то своих семинарах я рассматриваю, ну, более, может быть, цельно что-то, потому что семинары идут не один день, два, три, к примеру, дня. Но, к сожалению, я не могу проводить семинары каждые выходные или каждый там месяц, потому что на мне возложено очень много функций, которые касаются Народного славянского радио и других каких-то очень важных для державы проектов. Поэтому не обижайтесь, когда мне кто-то пишет: «Вот, Алексей, ты в нашем городе еще не был, приезжай к нам». Я вот отвечаю, что, извините, ребят, времени нет. Это не из-за того, что я к вам плохо отношусь, просто на самом деле времени нет. Но если вдруг по каким-то причинам у меня получится там какая-то возможность к вам приехать, я обязательно приеду. Ну, создавайте условия, пишите. Будем общаться, будем решать, как провести какие-то полноценные семинары для людей в вашем городе. В общем-то, на сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!